Глава 9. Лизавета очень торопилась, времени у нее было в обрез. Она прекрасно понимала, что мужчины уже приняли решение без ее участия, и потому должна была как можно скорее заставить их передумать. И для этого ей требовалась помощь. На бегу она вызвала робота-няньку по Комлинку. «Фирка, Катюша поела?» Первое, что спросила бы любая заботливая мама. «Да, Лизавета Петровна». Ровный голос робота звучал спокойно. «Приведи ее в виварий. Я буду там через 10 минут». «Как скажете, Лиз...» Лизавета оборвала сеанс. Она очень спешила. Ей еще надо было заглянуть в каюту, переодеться. В попыхах, натянув штурмовой комбез, комплект которого выдавали всем пассажирам утренней звезды, включая гражданских, Лиза со всех ног бросилась в сторону вивария. Фирка с Катюшей уже были там. Так же, как и сердитая Лариса, встретившая Лизу, уперев руки в бока. «Ну и зачем вы опять привели ребенка в лабораторию, Лизавета Петровна?» Попова недовольно хмурилась, искоса следя за тем, как Катюша буквально прилипла носом к большому аквариуму с ротанами. Однако замечание девочки делать не торопилось. «Лариса Николаевна». Лиза начала и запнулась. Хоть она ни в чем не была виновата перед Поповой, все равно чувствовала себя неприятно. «Я прошу вас извинить меня, если мы с Катей доставили вам какие-то неудобства и...» «Уверяю вас, Василий Иванович мне просто друг, он же мне в отцы годится». Лариса движением руки остановила поток извинений. «Да ладно, чего уж». Хоть она еще недовольно кривила губы, но сердиться явно перестала. «Лариса Николаевна». Лиза просительно сложила руки перед грудью. «Пожалуйста, присмотрите за Катюшей, пока меня не будет». «А ты куда собралась?» Попова как-то незаметно снова перешла на неформальное общение. «Мне нужно непременно лететь на планету с Майком и Лучезаром, иначе они там без меня таких дел могут наворотить». «Василий сказал, что летит с ними». Попова нахмурилась с сомнением. «Вот именно. А Василий Иванович должен остаться здесь, следить за криокапсулами. Нельзя оставлять капсулы без присмотра врача». Лиза надавила на нужную педальку, чтобы Лариса быстрее согласилась помочь. «А я тоже врач. Моих навыков хватит, чтобы помочь в этой десантной операции». «Ну, мама!» Катюша оторвалась от созерцания рыбок и повернула к матери недовольное личико. «Я хочу с тобой». «Нет, милая». Лиза опустилась возле ребенка на корточке. «Тебе нельзя со мной. Останешься с тетей Ларисой». «Не хочу с тетей Ларисой». Девочка сложила ручки на груди и недовольно надула губки. «Ну, Катенька». И в этот момент жесткая и сухая Лариса, всегда с поджатыми губами и недовольным выражением на лице, вдруг смягчилась и тоже опустилась подле девочки. Улыбнулась по-доброму с грустинкой. «Оставайся со мной, Катенька. Я тебе крысок покажу». «Разве они не убежали?» Девочка покосилась на тетю, угодившуюся ей в бабушке, с сомнением. «Не все». Та хитро подмигнула. «А мама скоро вернется. «Да, мама». Попова смерила Лизу строгим взглядом, и та с готовностью закивала. Вытерла не ко времени выступившие на глазах слезы. «Идемте скорее, пока они не улетели без меня. Поможете мне отговорить вашего мужа и уговорить моего». Опасения Елизаветы оказались напрасными. Команда спасателей замешкалась перед стартом, чем вызвала невероятное раздражение дисциплинированного Такера. «Ну ладно, эти две лабораторные крысы». Майк ворчал, полностью готовый, косясь на Горского и Попова. «Но ты, Марков, ты же лейтенант космофлота». «А что я?» Парень насупился. «Простите, командир, я очень волнуюсь». Слава в десятый раз перепроверял крепление штурмового скафандра. «Не ожидал, что нам так сразу предстоит десантная миссия. Мы же просто исследователи». «А на Проксиме ты чего ожидал? Круиза?» Такер только зубами скрипнул. Василий Иванович показательно не торопился со сборами, то и дело бросая на Горского тяжелые взгляды. Наконец он не выдержал. «Скажите, Лучезар Эдуардович, слухи о вашей безвременной кончине были лживыми, так ведь?» Горский покосился на судового врача, стараясь не встречаться с ним взглядами. «Не совсем так, Василий Иванович». «Любопытно». Попов протянул, защелкивая крепление. «Я понимаю, к чему вы клоните». Горский отвлекся от сборов и прямо посмотрел на Попова, но, не выдержав, с виноватым видом отвернулся. «Правда?» Василий Иванович вскинул брови. «Если понимаете, тогда объясните мне, почему вы, живой и невредимый, стоите сейчас передо мной, а моя дочь...» Он осёкся и продолжил сборы. «Простите, Василий Иванович, мне очень жаль». Горский скорбно нахмурился. «Но я ничего не могу изменить. Если бы я мог...» «Если бы ты мог...» Эхом отозвался Попов. «Кстати, не столь уж невредимый». С кривой ухмылкой Горский продемонстрировал Попову свой протез. Но судовой врач ничего не ответил на это. В этот момент в стартовую зону вошли Лиза с Ларисой и Катюшей. «Лизавета Петровна», — Такер не сдержал возмущенного тона, — «в стартовой зоне челнока не должно быть детей». «Прости, Майк». Лиза не выглядела виноватой, скорее обрадованной, что она успела. «Такого больше не повторится, я лечу с вами». «Что?» — в один голос спросили Горский и Такер, недоуменно уставившись на девушку. «Что слышали?» — Лиза фыркнула. «Я лечу с вами вместо доктора Попова». Она подошла к судовому врачу и демонстративно перехватила у него медицинскую укладку. «Он должен остаться на корабле, подле криокапсул. В них почти 5 десятков живых человек, их нельзя бросать. Верно, Василий Иванович?» И Лиза взглянула в глаза доктора, надеясь, что ее взгляд скажет ему больше, чем ее слова. Попов понял ее посыл. «Строго говоря, Лизавета Петровна права». Он ответил, чуть прочистив горло. «Я не могу все доверить автоматике». «Вот», — Лиза просияла. «А ведь я тоже врач. Полковник Такер». Она обратилась к мужу по уставу. «Уверяю вас, что моей квалификации хватит, чтобы ассистировать вам в этой спасательной операции. А я за Катенькой присмотрю». Тут уже Лариса вставила свои 5 копеек. Подхватив девочку на руки, и та доверчиво прижалась к неожиданно обретенной бабушке. «Сговорились, да?» Такер вопросил громовым голосом, переводя тяжелый взгляд между зачинщиками. «Вынужден поддержать Лизу, хоть мне и не нравится ее идея». Лучезар вздохнул и улыбнулся Лизе с какой-то непонятной грустью. «На корабле должен остаться кто-то из старших по званию». Катюша соскользнула с рук Попова и бросилась к Лучезару. «Дядя, а я тебя знаю!» Она кокетливо повела плечиком. «У мамы есть твоя карточка. Я Катюша, а ты?» Лиза опешила, застигнутая врасплох непосредственностью ребенка. Покосилась на Такера, но тот не смотрел в ее сторону. «Вот как?» Лучезар переспросил с показным удивлением, наклонившись к ребенку. «Меня зовут Лучезар». «Дядя Усизай!» Девочка старательно выговорила новое имя. «Челнок готов к старту. Готовность к вылету 5 минут». Бортовой помощник проговорил голосом Горского, бесцеремонно вклинившись в человеческое общение. «Да, Кискинг, понял тебя». Лучезар проворчал недовольно. «Кискинг — это такой котик, да?» Катюша распахнула голубые глазенки, высматривая под потолком отсека таинственного космического кота. Горский не удержался от улыбки и подхватил ребенка на руки. «Почти». В тот же миг Такер налетел на него, словно ураган, отобрав девочку. «Не смей прикасаться к ней». Процедил сквозь зубы со злостью. Горский отступил от них, подняв перед собой руки в миролюбивом жесте. «Никогда в жизни не позволю себе обидеть ребенка», проговорил, оправдываясь, но Такер его уже не слушал. Он сунул Катю в руки Попова и, насупившись, обвел взглядом команду. «Хорошо, Лизавета Петровна. Можете занять место судового медика. Вылет через 5 минут. Все по местам». И первым скрылся в люке челнока. Челнок мелко противно потряхивало на спуске. 4 посадочных места, совсем как в той капсуле, на которой Лиза и Такер эвакуировались с гибнущей первой утренней звезды. От подобного сравнения Лизе стало жутко. Как и в тот раз, Майк занял место первого пилота. Лучезар опустился на кресло рядом с ним. Оба они сидели прямые и напряженные, не оборачиваясь назад. Лиза и Слава оказались во втором ряду кресел. Потому ей был виден только выбритый затылок Майка и черная шевелюра Лучезара, длиной почти до плеч. Совсем не уставная шевелюра. Впрочем, Горский не был кадровым офицером, потому начальство и раньше закрывало глаза на его вольности во внешнем виде, особенно учитывая его заслуги как разработчика. А теперь, когда он буквально вернулся с того света, никому и вовсе не было дела до длины его волос. Вибрация челнока усилилась. «Герметизировать шлемы!» Отрывистая команда Такера заставила Лизу вздрогнуть. Она накинула на голову десантный шлем, проверила крепление. Майк продолжал командовать. «Без моей команды шлемы не снимать. Внизу, насколько я понял, не очень гостеприимно. Верно, Горский?» Лучезар кивнул. Спохватившись, объяснил. «Атмосфера планеты непригодна для дыхания. В ней много аммиака и сернистых газов. Впрочем, кислород там тоже есть. Одноатомный». «Какая гремучая смесь!» Слава поморщился под щитком шлема. Горский усмехнулся. «Да, как верно сказал полковник Такер, планета не гостеприимна к чужакам. Время жизни без скафандра составляет не более 1,5 минуты. Затем быстрая, но не слишком легкая смерть». «К чужакам?» Лиза насторожилась. «А там что, есть кто-то местный?» «Пока не могу сказать точно». Горский запрокинул голову к потолку кабины, словно высматривая на нем ответ на Лизин вопрос. «Вероятность наличия жизни мала, хоть и отлично от нуля. Там довольно холодно, но есть жидкая вода. Ну, почти вода. Крепкий бульон из разного рода ядовитых солей. Поэтому пить из местных речек не советую». Лучезар снова усмехнулся. «Откуда там вообще взяться атмосфере и речкам?» Марков пытался за показной любознательностью скрыть обуявший его страх перед неизвестным. Игорский продолжал вещать, словно на лекции. «В недрах планеты, судя по всему, проходят некие термохимические реакции, результатом которых как раз и является выброс в атмосферу разнообразных газов и светоотражающей пыли. Полагаю, что за счет этих выбросов там и поддерживается относительно приемлемая температура. А газы конденсируются, образуя специфические водоемы». «Относительно приемлемое — это сколько?» Лиза фыркнула. -150 градусов. «Ну зачем же -150, Лизонька?» Горский все-таки обернулся к Лизавете. Атакер аж передернула от этого обращения. «Планета греет сама себя изнутри. Так что, думаю...» Он прикрыл глаза, точно задумавшись. «Порядка 40 градусов ниже нуля по Цельсию. Холодновато, но жить можно. Всем занять посадочные позиции и пристегнуться». Майк процедил сквозь зубы очередной приказ. И Лучезару пришлось отвернуться от Лизы. «Посадка будет жесткой». Майк оказался прав. Челнок тряхнуло так, что у Лизы клацнули зубы, несмотря на все системы амортизации. Какое-то время капсула двигалась вперед по инерции, взрывая перед собой поверхность чуждой планеты. И, наконец, остановилась. Погасив двигатели, Такер первым поднялся из кресла. «Я иду наружу. Со мной Горский. Марков, вы с Лизаветой Петровной останетесь здесь». «Конечно, командир». Слава, обрадованный тем, что его избавили от необходимости выходить из челнока, с готовностью пересел в командирское кресло. «Вот ты не угадал, полковник Такер». Лиза, напротив, недовольно нахмурилась. «Я иду с вами». Такер собрался было ее осечь, но Лиза не дала ему раскрыть рта. «Тебе придется удерживать меня силой. А учитывая, что на нас обоих надета штурмовая броня, я ничем физически тебе не уступаю. Мы в драке разнесем изнутри весь челнок. И тогда спасательная команда понадобится уже нам самим. А на утренней звезде остались только Поповы. А Василий Иванович следит за криокапсулами. А Лариса Николаевна за твоей дочерью. Остается Кирилл, курсант космофлота, 15 лет». Лиза проговорила это так быстро, четко и уверенно, насколько вообще была способна. Внутри челнока повисла тишина, только Горский чуть усмехнулся. «Поэтому я иду с вами. Не спорь со мной, Такер». Ошарашенный подобной тирадой, Майк не нашелся, что ответить, в очередной раз спасовав перед женой. Кивнул. «Хорошо, идем втроем». «Марков, ты на связи, шлем не снимать». «Есть, командир». Слава послушно кивнул. «Шлем не снимать». Эти же слова Такер повторил Елизавете, и та только скривилась под лицевым щитком. «У меня нет проблем со слухом, Майк. То есть так точно, командир». Такер скрипнул зубами, спросил. «Горский, что нас ждет снаружи?» Задумчиво покачав головой, Лучезар медленно проговорил. «Думаю, оружие стоит взять». Ободряюще улыбнулся напрягшейся Лизе. «На всякий случай. Сила тяжести тут поменьше земной. Перемещаться будет несложно». «А свет?» Хоть Лиза и храбрилась перед мужчинами, ей было невероятно страшно, особенно после слов об оружии. «Фонарики тоже лучше взять», — Лучезар хмыкнул. «Хотя у меня есть несколько соображений на этот счет. Шлюз в челноке был маленьким, потому наружу выходили по одному. Первым Такер, затем Горский, последний Лиза. «Будьте осторожны, Лизавета Петровна», — Марков проговорил перед тем, как Лиза скрылась в шлюзе. «Найдите бортовой самописец любопытного и сразу обратно, а то здесь как-то жутковато». «Согласна, мрачное местечко», — Лиза кивнула. «Не волнуйся, мы быстро вернемся. Ты не успеешь заскучать». Во время посадки иллюминаторы были закрыты плотными шторками, чтобы защитить их от чрезмерного перегрева при трении об атмосферу. И потому Лиза не видела того, что творится на поверхности планеты-бродяги. И, выйдя из шлюза, только рот открыла от изумления. Через внутреннюю связь комлинка до нее долетели слова Лучезара. «Похоже, что фонарики нам не понадобятся».